بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد именем Аллаха Всемилостивого Милосердного иншаллах начинаем третий наш урок урок по акиде урок который мы значит проходим по книге облегченная исламская акида акида Ахли Сунна валь Джамаа и мы на двух первых уроках начали введение то есть автор этой книги доктор, устаз доктор Абдулла Джибрин, он сделал введение, где объясняет терминологию, то есть объясняет значение терминов, которые будут встречаться в дальнейшем в этой книге, и вообще они касаются этой науки, науки правильного вероубеждения. Мы дошли, альхамдулилля, до третьего пункта, где автор объясняет значение слова «ас-саляф». Значение слова «ас-саляф». «Ас-саляф фил логати аль-джамаа». Аль-джама'атум тукаддимун. В арабском языке я вам говорил, что каждый термин и в этой науке, и в любой другой науке рассматривается с двух позиций. С позиции арабского языка и с позиции той науки, которой термин принадлежит. В арабском языке слово «салф» означает «аль-джама'атум тукаддимун». То есть общество людей, которые были раньше. Которые были раньше. То есть «юкалю», например, можно сказать в арабском языке «салафа». Яслюфу ай мада. То есть то, что прошло, то, что имело место быть, можно говорить, что салафа яслюфу, то есть аль мада, прошло. Ва салафу линсани абаухум тукаддимун. А по отношению к человеку, если на арабском языке сказать, использовать такой термин, салафуль инсани, то есть имеется в виду его предки, то есть его отец, дед, деды, прадеды и так далее, и так далее. То есть те его родственники, которые жили до него. Вафилисталяхи. А в науке акида этот термин, это слово означает «Хум асхабан набия саллаллаху алейхи ва саллям, ва ман таби'ахум ва сар аля тариқатихим мин аиммати ддини мин ахли куруни ссалатати муфаддала». Вафилисталяхи, то есть в науке акида, салаф означает «Сподвижники пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, все сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и те, кто следовал за ними, их пути, именно в акиде и во всем восприятии религии, которая дана Аллахом в Коране, и объяснена достоверно сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И все те, кто следует и следовал этому пути из имамов религии, то есть из тех людей, которые достигли больших высот в науке, в исламской религии, и в особенности из трех первых веков. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, в смысле хадиса, что самыми достойными, самыми лучшими веками, людьми, которые жили в это время, это три века. То есть век пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, его сахабов, таби'ев, то есть тех, кто был сподвижниками сподвижников, и тавабат таби'ин. Третье поколение, которые были сподвижниками сподвижников, которые были сподвижниками пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То есть мы прошли, что кто такие, кого считают вообще в исламе сподвижником? Это тот, кто видел или даже не видел, но присутствовал, непосредственно был рядом с посланником Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям и уверовал в единство Аллаха и в посланническую миссию пророка Мухаммада алейхи ва саллям. А табиим считают те, кто был современником сахабов, сподвижников пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И того табиин, соответственно, тех, кто видел и, значит, был в исламе, и видел, был современником табиев. И все это означает, что в истиляхе салафы, это прежде всего сподвижники пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, и все те, кто жил в первые три века. Век сподвижников, их современников и их современников. И, соответственно, салафами называют всех тех, кто следует в акиде пути вот этих трех поколений, наилучших. Теперь четвертый термин – аль-халаф. Если мы разобрали салаф, теперь четвертый термин, мы будем разбирать, иншаллах, аль-халаф. Аль-халаф фи лугати аль-мутаахиру. В арабском языке халаф означает тот, кто был позже. Если салаф – те, кто был раньше, значит, халаф, соответственно, те, кто был позже. И каждый, кто приходит после того, кто ушел, то есть те, кто бывает позже, их называют халифами. وفي الاصطلاح من خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في باب العقائد كالخوارج والرافضة. Это слово в акиде, вероубеждении, правильное вероубеждение означает, то есть каждого, кто противоречил пути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Если салафы те, кто следовал этому пути, то халафы те, кто не следовал, противоречил. То есть является, каждый, кто является из заблудшей партии, тот считается халафом. Ман халафа тариқа ан-наби, тот, кто противоречил пути, значит, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, у асхабихи и его сахабов, его сподвижников. Именно в вопросе вероубеждений. Например, такие как хавариджи, то есть те, кто выходил с оружием, воевал против сахабов, против халифов, или, например, рафидиды, шииты. Они также являются значит, теми, кто идет не по пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, его сахабов. وكأهل الكلام الذين قدموا العقل البشري على النصوص الشرعية. Я писал на прошлом уроке, что Ахлул Калам, кто такие? То есть Ахлул Калам — это те, кто за основу в разработке исламской акиды, исламского вероубеждения, они за основу взяли подход греческих философов. Греческих философов, такие как Аристотель, Платон и так далее, и так далее. И вот автор говорит, что халафами также считают Ахлуль-Калам, те, которые на первое место ставят акль, а затем за аклом у них исследуют накль. Я объяснял вам, что акль — это разум человека. Накль — это аят Кур'ана и достоверный хадис пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Значит, у Ахлуль-Калам, у муътазилитов, у Ахлуль-Калам, у ашаритов, у матуридитов и у других заблудших партий, группировок, у них акль идет впереди, именно в акиде. Это очень опасно. Я вам объяснял, вы помните, что человек, Аллах создал человека, конечно же, человек является творением Всевышнего Аллаха, и все в человеке ограничено. Нет границ только в сифатах и в именах Аллаха, и в самом Аллахе. Каждый сифат Аллаха безграничен, не имеет границ. А Аллах создал человека в границах. Какой бы человек ни был умным, или как бы он хорошо не видел, или как бы он хорошо не слышал, или как бы он не воспринимал, все очень хорошо, все равно у него есть какие-то границы, поставленные для него конкретно Всевышним Аллахом. И человеческий разум не воспринимает, невозможно, чтобы он воспринимал, так как это нужно, то, что касается Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах подвел резюме, он подвел самую главную черту под всеми, под своим божественным датам, под своими именами и, значит, качествами, когда он сказал в Коране «Ляйса ка митлихи шайун». «Ляйса ка митлихи шайун». Нет ничего подобного Аллаху. Человек, невозможно, чтобы воспринял Аллаха воспринятием, который присущий величию Аллаха. Если кто-либо попытается в силу своего ограниченного человеческого разума, если он попытается восприять какое-либо имя или сифат, качество Аллаха, то обязательно попадет в куфр. Или же он совершит тамсиль, уподобление Аллаха, или уподобление его имени или качества, или он совершит такьиф, то есть придание образа, что является, конечно же, запретным по отношению к Аллаху, джалла ва аля. وَكَالِ الْكَلَامِ الَّذِينَ قَدَّمُوا الْعَقْلَ الْبَشَرِيَ عَلَى النُّصُوصِ الشَّرْعِيَةِ. И халафами считается также, как я сказал уже, Ахлуль Калам, философы разного рода, как бы они назывались, как бы группа ни называлась, те, которые свой акль человеческий впереди у них идет над шариатским нассом, то есть над шариатским доказательством аятом Кур'ана и достоверным хадисом пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Каль джахмийяти валь муътазила валь шаира валь кадария валь мурджия ва гайрихим. Я на прошлом уроке называл эти группировки. Вот здесь опять он, автор книги, их повторяет, такие как джахмийяти, муътазилити, ашариты, матуридиты, мурджииты и так далее. Аль-мас'алату ас-саания. Вторая тема. Первая тема у нас была объяснение некоторых терминов, касающихся акиды. И мы их, значит, прошли с точки зрения арабского языка и с точки зрения уже акиды, этой науки. Да? Вторая масаля, вторая тема. Хасаисуль акиды аль-исламия. Особенности исламской акиды. Чем исламская акида отличается от других акид? То есть, чем исламское вероубеждение, правильное, истинное вероубеждение, я имею в виду, отличается от каких-либо других вероубеждений. Аль-хасаису, и здесь автор также объясняет каждый из терминов. Здесь он использовал хасаисуль акиды аль-исламия. Это слово хасаис. Аль-хасаис джаму хасииса. Множественное число. То есть слово «аль-хасаис» является множественным числом, а слово «хасиса». А «хасиса» — это качество, свойства. «Валь-хасисату я сифату л-хасанату л-латия тамайзу бихащейку, валя юшарикуху фиха гайруху». Вот такое объяснение дается этому термину, слово «хасиса». Что это такое? Это хорошее качество, а сифату л-хасана прежде всего, хорошее качество, которое отличает что-либо. То есть этим качеством отличается что-либо, да, так, чтобы в нем не участвовала другая вещь. Отличительная черта чего-либо. Или отличительное свойство чего-либо. Для чего это используется? Чтобы мы знали именно свойство, качество этой вещи, в которой не участвует никакая другая вещь. وَخَصَائِصُ الْعَقِيدِ الْإِسْلَمِيَةِ كَثِيرَةٌ نَكْتَفِي بِذِكْرَ ثَلَاثِ مِنْهَا. Автор говорит, что очень много свойств, очень много отличительных черт исламской акиды, но здесь он решил упомянуть только три из них. Три главные из них. Первое. Аннаха акидатун гайбия. Первое свойство исламской правильной истинной акиды вероубеждения, то, что это вероубеждение гайбия. То есть, она невидима, не ощущается пятью чувствами человека. Она гайбия, в нее надо верить. То есть она как бы далека для первого взгляда. Ее невозможно ни увидеть, ни пощупать, ни понюхать, так далее, так далее. В нее надо верить. И вот он объясняет, аль-гайбу, что такое аль-гайб? Ма гава аль-хисси. Это то, что далеко, то, что не подвергается ощущению. Фаля юдруку бишайки минал хавасил хамси. И эта вещь не постигается ни одним из пяти чувств известных, да? Ас-сама, валь-басар, валь-ламс, ва-щам, ва-дзау. Ни одним из этих упомянутых пяти вещей акида, исламская акида, невозможно ее почувствовать. Ас-сама это слух, слухом. Кроме того, что мы, например, читаем или слушаем аяты Кур'ана и хадисы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям достоверны и верим в это. Но сама акида слухом не постигается. Валь-басар – видение. Валь-лямс – щупать, то есть пощупать ее невозможно. Валь-щамми – обоняние. Валь-дзау – и почувствовать на вкус. Поняли, да? Валь-алейхи фа инна джами'а умури ва масаиль акида аль-исламия аллати яджибу аля аль-абди ан юмина биха. وَيَعْتَقِدَهَا غَيْبِيُّن. И это произошло потому, что, исходя из вышесказанного, говорит автор, что все дела и все примеры, касающиеся исламской акиды, в которых нужно верить, в которых обязательно, без тени сомнения, не исключая ничего из этого, обязан верить мукмин, верующий, муслим, покорный воле Аллаха, муахид, единобожник, он должен верить и должен убеждение свое утверждать этим. Он должен уверовать и быть убежденным в этом. И все это является гайбием. Каль иман биллахи, например, как первое, самое важное в исламской акиде, вера в Аллаха. Вера в Аллаха, то есть в то, что Аллах был, есть и будет в существовании Аллаха. Без тени сомнения, твердая вера должна быть прежде всего в каждом мусульманине в то, что Аллах есть. И во все то, что касается Аллаха. То есть, во все то, о чем Аллах поведал своим пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и чьи посланники Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, узнали сахабы и вся его умма. Например, как вера в Аллаха. Или, например, как вера в ангелов Аллаха, в писание Аллаха, в посланников Аллаха, в судный день, в предопределение Аллаха, хорошее или плохое, которое исходит от Аллаха, джалла ва аля. Ва'адабил кабри. Или, например, как мучение могилы. Как может живой человек почувствовать мучение могилы? Кроме того, что он должен, обязан верить в это. Мучение могилы коснется только того, кто окажется в могиле. А живой человек, кроме того, что он должен верить твердо, не отвергая ясные, явные доказательства. Например, есть такая группа, которая, если хадис передает один сподвижник, так называемый ахадис-уль-ахад, или хабар-уль-ахад, они не принимают. Это является заблуждением, по утверждению подавляющего большинства ученых, ахль-хадис, мухаддисов. Мы должны верить в это. Если хадис достоверный, если в достоверность этого хадиса нет никакого сомнения, даже если передавать один сподвижник, мы обязаны верить в это и принимать это. Вот, как, например, мучение могилы. Или, например, унаимихи и благость могилы. То есть мучение могилы постигает кого? Грешников. Неверных кафиров, мушриков, лицемеров и грешников. И благость могилы, как сказано в хадисе, что для неверных, лицемеров, многобожников и грешников могила становится, Аллах превращает могилу в огненную яму. Пускай Аллах спасет нас от этого. А для праведников, для истинных муахидов, для единобожников, какая бы узкая могила ни была, или даже если он при жизни умер смертью мученика, то есть сожжен был, или в море был выброшен, его там рыбы съели, как бы он ни кончил свою жизнь, Аллах его могилу превращает в райский сад, в обширный райский сад. И он находится в этом благе до наступления судного дня, так же, как и грешник, и многобожник, значит, неверный, они находятся в огненной яме до судного дня также, пусть Аллах спасет вас. وغير ذلك من أمور الغيب التي يعتمد في الإيمان بها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. И автор говорит, что остальные также примеры из тех примеров, на которые нужно опираться, верить, то есть уверовав в них, обязательно мусульманин должен верить в них. Но для того, чтобы верить, мы должны иметь доказательства Корана, бесспорные нусусы, аят Корана и достоверный хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Ибо верить на слух кого-то, в слова, не подтвержденные далилом, мы не должны. وقد أثنى الله تعالى على الذين يؤمنون بالغيب فقال سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Всевышний Аллах в Коране в начале второй суры Бакара в своем Коране восхвалил тех, кто уверовал в гайб, то есть уверовал в то, что невозможно воспринять ни одним из пяти чувств. И он сказал Джалла ва'ала в начале этой суры Алиф ля мим, значение этих слов знает только Аллах. Залик аль-китабу, это книга, то есть этот Коран, это калям Аллах, слово Аллаха, ля райба фихи, никакого сомнения нету в том, что является Коран словом Аллаха, то есть откровением Аллаха, данным Всевышнему Аллаху Джалла ва'ала пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и всему человечеству. И тем самым этим Кораном Аллах заменил все до Корана, которые были писания, ибо Коран является последним откровением Аллаха, и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям является последним посланием Аллаха, лучшим и достойнейшим из всех, которые были до него. Значит, далее как китабу ля ройба фи, никакого сомнения нет в том, что Коран является словом Аллаха, худа лиль муттакин, и в том, что Коран является истинно правильным путем, направлением для богобоязненных. Аллядина юминун бильгайби. Вот этими словами Аллах писал, кто такие муттакины, кто такие богобоязненные. Аллядина юминуна бильгайби. Это те, кто уверовал в скрытое. То есть далекое в скрытое. Вторая особенность исламской акиды. Аннаха акидатун шабиля. Это то, что исламская правильная истинная акида ахлю суннату валь джамаа является акидой охватывающей. Шабиля. وَيَتَّفِعُ شُمُورَ الْعَقِيدَةِ فِي الْأُمُورِ الثَّلَاثِ الْآتِيَةِ. И это можно понять, то, что она охватывает, да, в трех примерах. Первый пример. شُمُورَ الْعِبَادَةِ. То, что акида исламская охватывает в целом ибаду, в целом поклонение Аллаху. فَالْعِبَادَةُ. А что такое ибада, значит? Как этому термину дал объяснение шейх Руслан Тамии, рахмаллах, اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Это краткий, его нужно выучить наизусть, термин объяснение понятия «ибада». Мы очень сильно используем, часто используем слово «ибада», «та», «ибада», «та». А что такое «ибада»? Это прежде всего «исмун джамиун» – всеохватывающее название «ликуль ма юхиббуху Аллаху вайрдаху» – всего того, чем Аллах доволен и что Аллах любит. Все, чем Аллах доволен и все, что Аллах любит, можно и нужно называть «ибадой». И он более уточняет здесь. Минал акуали валя фаали. Из слов, то есть словесные ли виды ибади, словами ли мумин, мусульманин поклоняется Аллаху, валя фаали или делами. Аддохирати валь бакина. Явные, как явные, так и скрытые. Значит, будь то слова, будь то дела, явные или скрытые. Все, чем Аллах является, бывает довольным и принимает, все это называется ибадой. Итак, исламский акида охватывает ибаду, является основой ибады. Если в ибаде, если поклонение Аллаху нет акиды, то это поклонение Аллаху не принимается. Оно не имеет никакого веса. Фаль-ибадату тешмуль-ибадат ль-кальбия. Ибада, то есть поклонение Аллаху охватывает, как в виде ибада сердца, каль-махабба, такие как любовь к Аллаху, посланнику ему, его, салам, и ко всему тому, что исходит от Аллаха и от пророка Мухаммада, салам, салам. Валахауф или страх перед наказанием Аллаха. Варраджай или, например, надежда на его милость. Вот таваккуль, полагание на милость Аллаха, на Аллаха. Ваташур ибадат или каулия. И также ибада охватывает словесные виды поклонения Аллаху. Как сердечные, так и словесные. Как дыхи, как упоминание Аллаха. То есть человек, мусульманин, может упоминать Аллаха сердцем, не обязательно языком. Упоминание языком свою роль имеет, свою, как говорится, вознаграждение получает. Но человек может и сердцем воспоминать, поминать Аллаха. Значит, ибада охватывает, как я сказал, сердечные виды ибады, поклонения, так и словесные, как дикри, валь-амни биль-ма'руфи, как повеление правильного. Когда человек сам познает истину, он обязан делать амр биль-ма'руф. То есть учить других, своих родственников прежде всего, соседей и так далее, своих братьев и сестер. Амр биль-ма'руф – это ваджиб, это обязанность каждого мусульманина. Вальнахи аль-мункар – или запрещение, запрет запретного, того, что Аллах запретил. Вакиляд аль-Куран – или чтение откровения Аллаха Кур'ана. Каждый день не меньше джуза. Каждый особенно из туллабов, из тех, кто на пути познания шариатских наук, он должен для себя выбрать один такое обязательство, каждый день читать не менее джуза, не менее одной главы Корана. Вот это же ибадат аль-фи'лия. Ибада также охватывает и те виды ибады, которые совершает человек мусульманин, мумин, частями тела. Кас-салати, вас-сауми, валь-хаджи, как пять. Пятикратная обязательная молитва каждый день, которую Аллах, когда забрал своего пророка Мухаммада в Миарадж и Исра, то есть из Мекки с Джабраилом, посланник Аллаха совершил путешествие в Иерусалим, и оттуда Аллахом был поднят на небеса, тогда Всевышний Аллах повелел ему, пророку Мухаммаду в его умме, молиться 50 раз. Но затем смилостивился и оставил пятикратный намаз. Но так как Аллах не отменяет свое повеление, оставил в пятикратном намазе, в пятикратных молитвах, значимость силу 50. Сначала же он повелел 50 раз молиться. Затем он смилостивился, так как Аллах обладатель безграничной милости, он смилостивился и оставил для уммы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям до судного дня 5 намазов. Но в 5 оставил силу, значимость 50. И, например, пост месяц Рамадан, кассауми. То есть Аллах предписал Кур'аном поститься своим рабам один раз в году. Этот пост является обязательным. Есть еще дополнительные посты. Пост, например, в понедельник, четверг, пост в 13, 14, 15 дней каждого лунного месяца, пост пост в месяц Мухаррам, или Раджаб, или Шаабан, и так далее, и так далее. Но месяц Рамадан, этот месяц является временем обязательного поста. Когда каждый мусульманин, который имеет возможность для этого, то есть с точки зрения здоровья, если ему не запрещено поститься, если не угрожает его жизни, то он обязан поститься, воздерживаться от питья, от еды, от всего мерзкого, запретного в словах ли, в делах ли, промежуток времени между рассветом, между закатом солнца, заходом солнца. Или хадж, когда каждый мусульманин, являющийся полноценным, достигшим половой зрелости, имеющим возможность материальную, то есть поехать и приехать, и если дороги свободны, то на нем обязаны совершить хадж. Вот это ибадат аль-малия. Также ибада охватывает виды поклонения Аллаху, связанные с деньгами. Как закати, посалават татауа. Такие, например, как закат, выплата заката, или добровольная садака, добровольная милостыня. Вот это аль-гадали ка шариата куллаха. Также весь шариат в целом охватывает акида. Весь шариат, весь закон Аллаха в целом. فإن العبد إذا اجتنب المحرمات وفعل الواجبات والمندوبات والمباحات مبتغيا بذلك وجه الله تعالى كان فعله ذلك عبادة يثاب عليها. И автор говорит, что когда раб Аллаха, когда мусульманин, единобожник, если он отстраняется, отдаляется или отдаляет от себя силы своей воли, или сам отдаляется от всего запретного, от всех тех дел, которые Аллах запретил своим рабам, и которые запретил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, если он делает, совершает те ваджибаты, те обязанности, которыми Аллах обязал своих рабов, или те мандубаты, которые являются не обязанностью, но сунны пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и совершал посланник Аллаха, сахабы и так далее. Ва мубахати, если он совершает разрешенное Аллахом ему, но внимание, мубтагин бидалика ваджа Аллаха тааля. И самое главное, что когда он совершает будь то ваджибати, обязанности или мандубати, то есть действия из сунны пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, он должен обязательно мубтагин бидалика стремиться этим делами ваджа Аллаха тааля, обрести милость Аллаха. Обрести милость Аллаха. То есть ради Аллаха он должен делать. И в этом случае كان فعله ذلك عبادة يثاب عليها. Любое действие Аллах запишет ему как полноценную ибаду, которую он совершил ради него. Я пример приведу. Если, например, человек, понятно, если это касается видимых повелений Аллаха, такие как пятикратная молитва, пост и так далее, и так далее. А вот если человек совершает, работает, вышел на работу, или торгует на рынке, или принимает пищу, или спит. Время какое-то выбрал для того, чтобы отдохнуть. И если он эти дела делает ради Аллаха, с намерением ради Аллаха, вот он ест. Каждый мусульманин должен перед тем, как принять пищу, сердцем совершить намерение, что он принимает пищу не для того, чтобы насытиться так, чтобы уже не знать, что делать, а для того, чтобы поддержать свою физическую оболочку. Потому что голодный человек, естественно, это Аллахом заложенное существо, он думает о еде. Он полноценно думать о поклонении Аллаху уже не может. Есть такое положение, что если готовая пища, и если настало время намаза. Если не опаздывает намаз, то лучше человеку голодному поесть. Чтобы он не думал во время намаза о еде. Чтобы он думал и совершил намаз полноценно ради Аллаха и Аллаху. Ибо намаз, пятикратная молитва не является какими-то физическими только лишь поклонением. Там в рукуа пошел, вернулся с рукуа, в сужда пошел, вернулся с сужда, встал, сел и так далее, и так далее. Намаз, каждое действие, каждый вздох, вот, промежуток между тем, как тот, кто садится намаз, становится под направлением кыбли, перед тем совершает омовение, затем очищает свою одежду, если она нечистая, очищает место, где он молится, становится под направлением кыбли, делает сердцем, не языком, ни в коем случае, а сердцем, душой, намерение совершить намаз, определенно какой-то, утренний, обеденный и так далее, то он вступает до момента, когда он выйдет, до салама, да, он вступает в состояние диалога, так называемого диалога с Аллахом. Он стоит перед Аллахом, он поклоняется Аллаху, он читает суру Фатиха. Он в суре Фатихе читает каждые все семь аятов, где он говорит, начиная с бисмиллахи рахмани рахим, альхамду лиллахи раббиль аламин, вся хвала, все виды хвалы, кто бы, как бы, где бы ни восхвалял, и что бы ни восхвалял, все равно принадлежат Аллаху. Ибо только Аллах достоин этого. Ар-Рахман ар-Рахим, Всевышний Милосердный, Малики Йаумиддин, владельцу, то есть создателю и творцу судного дня. И яко тебе, о Аллах, мы на'буду поклоняемся, о яко наста'ин, у тебя только лишь у Аллах, мы просим помощи. Ихдина ас-сирата мустакым, направь, я Аллах, нас на путь истины, на путь Кур'ана и сунна Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Сират ал-ладина ан'амта алейхим, на путь тех, кого ты облаготельствовал, то есть кому ты дал благо в виде ислама и в виде правильной акиды. Гайр аль-магдуби алейхим, но не направляй нас на путь тех, на ком гнев твой, и на путь заблудших, то есть не на путь не христиан, не на путь евреев. Когда он делает руку, человек совершает намаз, тем самым, когда уходит в руку, словами Аллаху Акбар, Аллах Велик, превыше всего Аллах, и там он читает Субхан Раббил Азим три раза. Когда возвращается с руку, сами Аллаху Лиман Хамид, когда он слышит Аллах всех тех, кто восхваляет его. Когда идет он сужда со словами Аллаху Акбар, когда садится между двумя суждами и опять возвращается сужда, и так далее, и так далее. Это понятно. А те действия, когда человек вот торгует, как я сказал, на рынке, да, и если торговля его в рамках шариата, в рамках Кур'ана, в рамках достоверной сунны Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, если он этой торговлей не намеревается обмануть кого-то или подсунуть испорченный товар, лишь бы продать это, а делает все разрешенным Аллахом и посланием Аллаху салам методом, то эта торговля записывается ему как айбада. Сон, если он ложится спать, чтобы отдохнуть, для совершения, для приобретения сил и совершения еще большего айбада, чем он делал раньше. Так же, как если он принимает пищу для того, чтобы поддержать физическую оболочку, для того, чтобы, совершая айбаду, подпитывать свой рух и укреплять свой иман в сердце, то любое дело Аллах записывает ему как айбаду, если он мубтагиен бидалик ваджх Аллах, если он стремится через это действие обрести милость Аллаха. Восаяти каляму аля хази масаль бишейхи мин ат-тафсил ан аль-калам аля тавхид ар-рухия. И автор говорит, что эту тему он более объяснит в той части этой книги, где будет объяснена, где мы будем разбирать вид тавхида, называемый тавхид ар-рухия, то есть единство Аллаха через поклонение Ему. Остание второе, то есть из особенностей исламской акиды, то, что она ташмуру аля каталь абди бирабби, охватывает связь раба со своим Господом. То есть связь мусульманина, муммина, муахида, единобожника с Аллахом джалла ва аля. Ва аля каталь инсан бигайрихи мин аль-башри. И также связь человека с подобным ему, с другим из людей, как он должен себя вести, как он должен себя строить, с мусульманином, подобным ему, с родственниками, например, с мусульманином, с соседом, с кафиром, с мушриком, с врагом Аллаха и посланником его, саллаллаху алейхи ва саллям. И также это все будет, об этом будет сказано в исследовании таухида, когда мы начнем, иншаллах, разбирать таухид с тремя его видами. То есть таухид рубубия, таухид улухия и таухид асма ва сифат. Ва фи мабахат аль-валая валь-барая ва гайриха, и также в главе, где мы будем проходить тему аль-вала валь-бара, то есть любовь ради Аллаха и гнев ради Аллаха, и в других темах, иншаллах. На этом, иншаллах, мы закончим наш третий урок. И милость Аллаха, если Аллах поможет, то мы продолжим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.